Глава 48. Собственные кишки, синеющие внутри брюшной полости, такое себе зрелище. Боли, как ни странно, я не чувствовал. Наверное, организм выбросил такую долю адреналина, что она заблокировала все болевые рецепторы. Сердце тоже билось ровно и спокойно, сознание оставалось ясным. Видимо, психика перешла ту грань, за которой могло быть больно и страшно. Остались только действия и их последствия. «Так, соберись, орк, знахарь ты или кто?» Я потянулся своим даром к разорванным кишкам, направил в них крохи энергии, накопившиеся во внутреннем резервуаре за то время, пока я был без сознания. Ожидал, что разорванные вместе с плотью энергетические каналы начнут соединяться, восстанавливая структуру. Но ничего не произошло. Вернее, произошло совсем не то, что я ожидал. Направленная для починки каналов, энергия вытекла из них и, сияя серебристым туманом в моем знахарском надзрении, поплыла к слезе солнца. Впиталась, и кристалл в артефакте тускло засветился. Мальвина расхохоталась. «Орк, сколько раз мне еще повторить? Смирись! Ты ничего не сможешь сделать! Знаешь, в оружии Знодии есть одна неприятная особенность. Раны от него не сможет залечить ни один знахарь. Хотя как неприятная? Кому как? Многое ведь зависит именно от того, кто это оружие держит в руках, правда?» Квазиха мерзко захихикала над своей шуткой. «Твоя энергоструктура полностью открыта. И что бы ты ни пытался сейчас сделать, вся энергия из тебя потечет в слезу. Зарядит ее. Или ты думал, что попал в игру с бесконечными патронами?» Я думал совсем о другом. Раз нельзя ничего делать, то и не буду. Пусть эти упыри пыжатся сами. Но и тут меня ждал облом. «Бездействие, правда, тебе тоже не поможет. Потому что свою энергию из жизни ты сдержать не в состоянии. Это, знаешь ли, довольно обычно для смертельно раненого. Поэтому расслабься и наслаждайся процессом. Зрелище будет впечатляющее. И заметь, увидеть его дано не каждому». «Пасть завали, жаба!» – не выдержал я. «Бесит твое кваканье!» Мальвина не смутилась и, разумеется, не заткнулась. «Кстати, орк, твой меч я заберу себе. Он мне нравится. Так что знай, я буду помнить тебя всегда». «Да подавись!» – сообщил я Квазихе. «Он только для бритья яиц и годится. Так что тебе будет бесполезен». Мальвина послала мне воздушный поцелуй и отвернулась. «Начинайте». Слеза солнца вспыхнула так ярко, что сразу ослепила мое надзрение. Однако я успел заметить, как от меня к артефакту поползло целое серебристое облако, а потом появилась боль. Рану на животе я по-прежнему не чувствовал, но словно бы тысячи иголок вонзились в каждую клеточку моего тела и, подобно пиявкам, принялись тянуть из меня энергию. Сердце забилось чаще. В глазах потемнело от слабости. Сквозь шум в ушах я услышал панический вопль Анютки и догадался, что вся визуальная фантасмагория видна и ей. Однако сознание отказывалось принять тот факт, что все кончено, и отчаянно искало выход, которого не было. Килдинги затянули свои заунывные песнопения. Над артефактом заколыхалось марево воздуха, совсем как портал серых. В небе раздались грозовые раскаты, засверкали молнии. Мальвина, всем телом придвинувшись к слезе, скинула вверх руки с зажатым в них мечом, чье лезвие тоже среагировало на фантасмагорию бушующей энергии. Я даже не подозревал, что во мне ее столько. Молнии стали бить в лезвие, а из него в артефакт. Я чувствовал, как слабею с каждой секундой. Возобновил было попытки вылечить себя, но увидев, что это только ускоряет процесс, вынужден был заставить себя остановиться. «Неужели это действительно конец? Неужели я совсем ничего не могу сделать, чтобы спасти пусть не себя и не Улей? Ну хотя бы Анютку». Чем дальше, тем яснее я понимал. Да, спасения нет. Мы проиграли. Окончательно и бесповоротно. Накатили сожаления, которые оказались страшнее физической боли. Перед глазами пронеслись события последних дней. Где я допустил ошибку? Ответа не было. Разум мутнел. В глазах становилось все темнее и темнее. Мне оставалось совсем немного. Какие-то жалкие секунды, после которых я перестану существовать. И я, сломленный и измученный, уже ждал того мига, когда погружусь, наконец, в полную темноту. Но вместо темноты почему-то появился свет. Но не тот, который излучала слеза солнца. Другой, холодный, жгучий, поглотивший собой все, кроме почему-то меня. Я давно уже закрыл глаза, слезившиеся от яркости. Но тут невероятным усилием воли все-таки заставил себя их открыть. Я не пожалел. Зрелище того стоило. Прямо напротив меня, коленопреклоненная и с искаженным от ужаса лицом, стояла Мальвина. Мой меч она держала над головой, парируя удар окутанного светом незнакомца. Оружия у него в руках я не видел, однако услышал скрежет сталкивающихся клинков, и мой меч отлетел в сторону. Мальвина страшно заорала, а незнакомец вдруг собрал пальцы и сделал движение, как будто щелкал ими. Крик оборвался, и произошло невероятное. Мальвина, мощный погонщик, победившая саму графиню и весь отряд медведя, состоявший из тронгов, просто взорвалась. В стороны полетели ошметки плоти и кровавые брызги. Я, несмотря на свое состояние, охренел. А незнакомец, которого, кстати, вообще не забрызгало, легким шагом человека, полностью контролирующего ситуацию, направился к слезе, окруженной сотнями трупов килдингов. Нагнулся, сомкнул ладонь на артефакте, ничуть не смущаясь его сиянием и уже частично открытым порталом, и выпрямился. Свет погас. По крайней мере, для меня исчезновение сияния выглядело именно так. Хотя на дворе был пасмурный, но все-таки день. Портал с глухим хлопком схлопнулся, а незнакомец обернулся ко мне. «Ну, здравствуй, орк. Давно хотел с тобой познакомиться». «Ты еще что за Жакой в кусту, в прорезиненном пальто?» прохрипел я из последних сил. «Полагаю, тебе про меня рассказывали. Я Патрокл, крестной графини». «Ты че, фраер душный? Не мог раньше прийти?» Это уже выдала Анютка, возмущенно визгливым от перепуга голосом. «Какого хрена мы за тебя тут все должны делать?» Незнакомец мягко усмехнулся, переведя взгляд на девочку. «А ты, я полагаю, Аня, тебя Ольга тоже очень хвалила». «Засунь эти похвалы себе в задницу. Ты видишь, до чего ты нас довел? Ольга умерла, орк умирает. Что ты тут лыбу давишь и стоишь, как деревянный человечек Буратино? Можешь помочь – помогай. Нет – освободи. Я сама разберусь». Незнакомец, все с тем же умиротворенно снисходительным выражением лица, снова щелкнул пальцами. И Анютка с криком рухнула с креста на землю, словно ее там и не держали никакие оковы. Вскочив, девушка ринулась ко мне. «Орк, миленький, ты потерпи!» – залепетала она. «Сейчас, сейчас, я найду, как вызвать помощь. Ты только не умирай. В замке все крутые знахари. Вылечили Лаки, вылечат и тебя». Мое сердце затопило жалость к девочке. Я открыл рот, чтобы напомнить ей слова Мальвины про Нодий, объяснить, что это было не вранье, и попросить просто пристрелить меня, чтобы прекратить мои мучения. Но смог выдавить только нечленораздельный хрип. Даже мои силы иммунного, кваза, знахаря и зарядника, обладающего огромным резервуаром духа Стикса, истощились. Не осталось ничего. Я был вычерпан до дна. «Боюсь, знахари тут уже не помогут», – озвучил мои мысли крестной Ольги. «Тогда ты какого черта стоишь и ни хрена не делаешь?» – взвилась Анютка. «Ольга столько про тебя рассказывала». «Увы, раны от Нодия залечить не под силу даже мне», – покачал головой Патрокл. Анютка сникла. «Ну, как же так?» – убито спросила она в пустоту, и я увидел, как из ее глаз брызнули слезы. Я хотел ее утешить, но уже едва удерживал себя в сознании. Во мне уже почти не осталось ни крови, ни жизни. Эдакий хрипящий и пока еще теплый квас. «Но есть у меня одна идея», – продолжил Патрокл. «Судя по тому, как Ольга защищала вас двоих, она выбрала орка. Я готов уважить ее выбор». «Что за идея?» – уцепилась за самое главное ушлая азиатка.